Глава 22. Лом, окунув адскую машинку в бочку с водой, удовлетворенно констатировал. «Зашибись. Нулевая плавучесть, считай». «И что это значит?» — уточнил Олег. «Это значит, что если в воде наш криворукий клёп ее уронит, то она не пойдет на дно топором, а останется на месте». «У меня руки не дырявые, чтобы ронять», — буркнул Клёпа. «Чего ты мне втираешь сопли свои? Я ради него стараюсь, а он еще и чем-то недоволен. А ты на меня косяки не вешай раньше времени. Давай лучше объясни нормально, как эта хрень работает». «Ты слушай сюда. Вот в этом бочонке аммонит. Это взрывчатка такая. И его тут до...» Обернувшись на девушек, Лом поправился. «В общем, много его тут. Бочонок залит смолой, чтобы вода не попала, из нее выпирает лишь эта трубка. Низ трубки забит пластиковой взрывчаткой, вверху смонтирован механический взрыватель. Вот с ним надо аккуратнее, выход трубки заклеен пленкой полиэтиленовой. Под ней вот ручка. Ее надо крутануть на 180 градусов, тогда сработает взрыватель». «И я тогда улечу вместе с бочонком и крейсером?» — с интересом уточнил Клёпа. «Было бы неплохо. Но вообще-то там пружина, пока не прокрутится на весь взвод, взрыва не будет. Я проверял, около 140 секунд процесс идет. В общем, у тебя будет примерно пара минут, чтобы оттуда удрать». «А как я эту гнусность прикреплю к кораблю?» «Легко. Вот Алик успел выковать специальные фигни. Вот, держи». «Это что, штопоры?» «В голове у тебя штопоры. Это вроде шурупов с ручкой, как у краника. Любой дурак это понимает. Корабль у них деревянный. Надо завинтить их между досками и зацепить за них бомбу. Для этого бомбу завернем сейчас в кусок невода. И вот проволоки возьми, пару кусков для надежности». «Лом, а ты уверен, что взорвется это без проблем?» Олег не скрывал озабоченности. «У тебя всего один взрыватель, и тот сделан на коленке за пару часов». «Не бзди, рванет как надо, лишь бы раньше времени это не случилось». Последние слова зрителям не понравились, все инстинктивно отступили подальше от опасного бочонка. Лом пояснил: «Взрыватель чуткий на удар. Если сильно грохнуть бомбы о пол, может и сработать. Так что ты, малыш, аккуратно ее носи». «В штанах у тебя, малыш», — буркнул Клёпа. «Ладно, я готов. Когда начнем?» Олег, прикинув время, заявил: «Через полчаса начнем. Может, они немного успокоятся после нашего прорыва вверх. Но вот не надо было их настораживать, Клёпа. Так все ради тебя, иначе тебе же вверх по течению пришлось бы подниматься». «Олег, я на Амуре вырос, у нас там любая бабка с такой бочкой хоть вдоль, хоть поперек сплавать сможет. Пережил бы». «Ладно тебе, не нервничай, считай, что все удобства тебе создали, теперь дело за тобой». Удур, отложив весло, тихо произнес: «Дальше вода всегда прямо идет, не станет сворачивать Клёпа и будет там сам, вода принесет к кораблю». «А далеко до него?» — уточнил Олег. «Не знаю, но дальше мне страшно. Жужжит, страшно жужжит». Олег раздумывал недолго. Если враг заметит лодку, то операция провалится. Повернувшись к Клёпе, сказал: «Ну все, пора выходить. Твоя остановка». Клёпа, осторожно взвалив бомбу на спину, тихо попросил: «Глянь, как она там не болтается?» «Вроде норма». «Да боюсь о лодку стукнуть». «Так я тебе ее спущу. Не надо, в воде возиться с ней неохота». Клёпа осторожно свесился с борта, погрузился в воду без всплеска. Время не летнее, Фриона давно уже остыла, но ему пока что холодно не было. Выручал гидрокостюм, найденный в руинах магазина в центре катастрофы. Под костюм на клёпу напялили все теплое, что только смогли. Перчаток только не было, ладони, лицо и шею он смазал густым слоем гусиного жира. Эх, была бы маска, вообще бы здорово было. Махнув Олегу рукой, клёп оттолкнулся от борта, и через пару секунд лодка растаяла во мгле. Теперь вся надежда на нечеловеческое чутье у дура. В этой мгле иначе найти корабль будет нереально. Стараясь не тревожить воду, диверсант держался чуть ли не горизонтально, напряженно всматриваясь вперед. Тьма была хоть глаз выколи, да и нудный моросящий дождь не улучшал видимость. Рядом с пловцом вспенилась вода, громко плеснулась крупная рыба. Клёпа почему-то вспомнил, как по весне поставил крупноячеистую сеть на 20-метровую глубину. Уж очень ему интересно было узнать, что там можно поймать. Сеть была хорошая, крепкая, с такой не страшно и сама весом под центнер запутать. Увы, в тот раз добыча оказалась сильнее рыбака. Буёк с трудом отыскался метрах в 200 выше по течению, а вытащив веревку, Клёпа обнаружил жалкие обрывки снасти. С тех пор Клёпа экстремальной рыбалкой больше не занимался. Ловил там, где все ловят. А еще он вспомнил, как на мелководье нашли тухлую тушу неизвестно какой рыбины. Разложение сделало ее неузнаваемой. Зловонный монстр был 6 метров в длину, а рассказы кшаргов и других рыбаков повествовали чуть ли не о динозаврах в Эфрионе. Если же вспомнить, сколько за этот год народу на реке без вести пропало. Все это ему вспомнилось мгновенно. И без того в осенней реке неуютно, а тут уж и вовсе колотить потихонечку начало, причем не от холода. Глубина реки в этих местах такова, что якорем не всегда до дна достают. Кто знает, что за монстры могут здесь обитать. Сожрут и не поморщатся. Тогда уж одна надежда. В пасти чудовища успеть повернуть взрыватели, переглушить весь их омут. Да вот только Олег будет недоволен таким использованием мины. Впереди замаячили желтоватые огоньки. Удур не оплошал. Пловца несло прямиком на корабль. Клёпа теперь даже шевельнуться боялся. Палуба у крейсера высокая, но и зрение у хайтов нескверное. Если заметят диверсанта, то речным монстрам он точно не достанется. Корма судна выступила из тьмы неожиданно. Клёпе казалось, что плыть еще не меньше 100 метров. Вытянув руки вперед, он осторожно обогнул якорный канат, уткнулся в доски корпуса. Только теперь перевел дух. Последние мгновения он дышать боялся. Но опасность уже позади. Под изгибом корпуса сверху его не заметят. Как бы издеваясь над чувством безопасности дерзкого землянина, сверху раздался подозрительный звук. И рядом с Клёпой что-то брякнулось в воду. Вжавшись в корпус, он посмотрел вверх. Облегченно выдохнул. Ничего страшного, просто его угораздило оказаться под отверстиями судового гальюна. Перебирая ладонями по дереву, передвинулся в сторону от опасного места. Руки уже начали подмерзать и слушались плохо. Сжав кулаки, несколько раз потрогал доски, оценил щели между ними. Вроде все нормально, можно работать. Развязал горловину мешочка, подвешенного на шее, вытащил первый буравчик. Сталь легко ввинтилась в законопаченную щель. Через полминуты наружу торчал лишь жалкий огрызок с рукояткой. Чуть дальше завинтил второй, потом воткнул третий, начал вкручивать, и тут произошло первое ЧП. С хрустом отломилась рукоятка. Кузнецы подвели. Не ожидая такой пакости, Клёп обеспеченно всем телом давил на буравчик и стукнулся о корпус, да еще и ладонь распорола торчащий штырь. Замер. С минуту не шевелился. Но вроде бы обошлось, никто не заинтересовался шумом. Или не услышали, или сочли проделкой обитателей речных вод. Потянувшись к мешочку, Клёпа чуть не выругался. Он был пуст. Очевидно, при его неудачном контакте с корпусом корабля оставшиеся буравчики выпали. Плавучесть у них далеко не нулевая, до дна здесь наверняка больше 10 метров, искать бессмысленно. Делать нечего, придется довольствоваться всего 2 точками опоры. Осторожно, не делая резких движений, Клёпа снял со спины мину. Подвел ее к ручке первого буравчика, накрутил на нее сетку, повернул бочонок, прихватил его проволокой ко второй ручке. Подергал. Вроде держится надежно. Но не тащить же проволоку назад. Прихватил мину к корпусу еще и вторым куском. Манипуляции с твердыми предметами к тому времени уже стерли с ладони рыбий жир, и руки замерзли по-настоящему. А ведь сейчас... Самое главное начинается. Затаив дыхание, Клёпа под пленкой нащупал рукоятку взрывателя, ухватил, потянул, не шелохнулось. Прокляв лома и пожелав ему вечность гореть в аду без доступа психотропных препаратов, Клёпа надавил в другую сторону. А, есть, поддалась. Повернув на 180 градусов до упора, едва не обмочился, слома бы сталось перепутать, и запросто можно было подорваться при малейшей попытке активации механизма. Терять время теперь нельзя, остановить взрыватель невозможно. Отсчитывая мысленно секунды, Клёп оттолкнулся от корпуса и позволил течению понести его прочь. Корабль растаял во тьме, следом постепенно растворился во мраке желтый свет его фонарей или факелов. Досчитав до 120, Клёпа зажмурился, приготовился к грохоту взрыва, но тщетно. Ничего не происходило. Досчитав до 200, Клёпа в очередной раз страшно проклял лома и стал лихорадочно соображать, что же делать. Мину явно заело, а она у землян одна. Бросать ее жалко, а забирать ее ужасно страшно. Да и как забрать, где теперь он во тьме найдет крейсер? Клёпа совершенно зря проклинал лома. Тот все сделал правильно. Взрыватель был прост и надежен, даже супернадежен. По сути, 2 взрывателя в одном. Одновременный отказ обоих крайне маловероятен. Вот сверхнадежность и подвела. Речной холод добрался до механизма, загустил жир, используемый как смазка, но это не остановило дублирующий химический процесс. Кислота из раздавленного флакона все же разъела стенки тонкой трубочки. Просто сделала это чуть позже, чем рассчитывал Лом. Вспышка на миг осветила реку. Следом в спину Клёпе ударила гидроакустическая волна, а уж потом по ушам врезал грохот взрыва. К счастью, его отнесло далеко, и он не пострадал. Эх, жаль, не видел сам взрыв. Обернувшись, Клёпа заулыбался. В темноте виднелись отблески огня. Аммонит, конечно, не греческий огонь, но что-то там поджечь ухитрился. Борясь с течением, чтобы не унесло далеко, пловец следил за атакованным крейсером, дожидаясь продолжения концерта. И дождался. Реку осветила ракета, следом повисла вторая. Донеслись хлопки установок «Варяга», расцвел огненный цветок. Снаряд с греческим огнем нашел цель. Хлопнула пушка, потом вторая, бой там гремел нешуточный. Эх, не околеть бы от холода, пока они там добивают поверженный линкор «Хайтаны». В канонаду «Варяга» вплелся новый звук, стрелял орудие хайтанского крейсера. Похоже, на выручку пострадавшему собрату подоспел еще один, а может и два. «Текайте!» — стуча зубами, просипел Клёпа. Потянувшись к сумке на поясе, он нащупал застежку, открыл с трудом. Пальцы одервенели и слушаться отказывались. Нашарил цилиндр электрического фонаря, завернутого в пленку. Потащил, не удержал, задубевшие руки были будто чужие. Отчаянно пошарил в воде, да разве найдешь теперь? Полная задница до берега километра два, да и не понять толком, где он. А посигналить нечем теперь. Вспомнив о чутье Клотов, Клёп отчаянно принялся бить ладонями по поверхности воды и в придачу орать непристойности. Ему в этой ситуации приличные слова на ум не приходили. Он материл кузнецов, не способных нормально приковать рукоятку к буравчику. Материл Лома за то, что тот сам не поплыл со своей доисторической бомбой. Материл себя и своих родителей за то, что вызвался сам на это нехорошее мероприятие. Речным рыбам и хайтам тоже досталось на орехи. Клёпа никого не обидел ни вниманием. Под конец он матерился уже сипящим шепотом, но при этом ему казалось, что он кричит. Высокий нос варяга он заметил в последний момент, когда судно уже было в десятки метров. Обессиленно плеснувшись еще раз, Клёпа прохрипел: «Стоять, суки! Вам!» В воду плюхнулся веревочный трап, но ухватиться за него Клёпа не успел. Сильная мохнатая рука бесцеремонно ухватила его подмышку, вытащила на палубу. Ноги подогнулись, плюхнувшись на колени, Клёпа, стуча зубами, как перфоратором, отчеканил: «Что, суки, не ждали?» Олег, поглядев на его черно-синие губы, констатировал: «Он серьезно замерз, и, похоже, мозг его вообще замерз до состояния льда. Давайте в трюм нашего героя, ближе к печке». Клёпу спустили по лестнице, начали освобождать его от гидрокостюма и одежды под ним. Олег поднес к губам диверсанта кружку, тот, едва зубы не разбивая о край, вылокал содержимое, как воду. Сипло поинтересовался: «Что это за моча?» «Не знаю, но ты это называл коньяком». Воя пургу гнал. «Олег, я этих утопил?» «Утром узнаем, но вроде им задницу оторвало напрочь. Ты у нас теперь герой, все девки теперь твои будут». «Это очень хорошая новость. Ты там тогда внизу посмотри хорошенько, не отморозило ли мне член?» Дубин погрел ладони на горячем пушечном стволе. Убедившись, что последнее орудие готово к переходу, скомандовал: «Все, ребята, за мной! Отвоевались!» Лошадки цепочкой потащились вверх по склону долины. Поскальзываясь на мокрой глине растоптанной тропы, за ними плелись артиллеристы и кшарги. Сзади время от времени с четверенной скороговоркой стреляли картечницы, иногда жидковато гремел мушкетный залп. Арьергард войск землян отходил от брода организованно, не унижаясь до беспорядочного бегства. Правда, и хайты уже не особо давили. Бой шел более 12 часов, даже эти твари выдохлись. Батарея добралась до конца подъема, миновала шеренгу мушкетеров заслона. Укрывшись под промокшими плащами, бойцы старались уберечь оружие от влаги. Но тщетно. Дождь усилился не на шутку, оружие постоянно давало осечки. Часа через два войска останутся без огнестрельного оружия, попросту вымокнут жалкие остатки пороха. А что поделаешь, если ни у кого нитки сухой не осталось? На перерез батареи выскочил Круг. Дубин легко узнал его по черному кожаному плащу. В нем мэр походил на эсэсовца. «Дубин, вы как?» «Норма. Все вроде целы. Расстреляли все, что только можно. Ни бомб, ни ядер, ни картечи не осталось. Пороху чуток еще есть». «Это хорошо. Мушкетерам нашим как раз надо. А мне чем заряжать? Конским навозом?» «Так ты сам сказал, что нечем уже. Дубин, новость есть хорошая. Ребят, порадуй». «Что?» «Олег по связи только что сообщил. Крейсер они сейчас атаковали. И вроде бы удачно, утром сказал, уточнит». «Не до крейсеров нам. Раксы уже с двух сторон переправились, как бы хвост не отрезали. Да и фраки могут появиться, от них не уйдем. Маленько зарядов еще есть, отобьемся. А вы не стойте здесь, бегом уходите к той же деревне. Всем сигнал отступать туда. Пора завязывать эту драку». Макс заглянул в каморку, где лежал кабан. Возле раненого на табуретке сидела младшая сестра Летали и при свете жирового светильника вязала рыболовную сеть. «Ну как он?» — шепнул охотник. «Спит. Отец ему макового отвара накапал. Теперь долго спать будет». «А ты почему возле него сидишь?» «Отец сказал, что если дышать часто начнет, то надо будет сказать. Тебе спать надо». «Ага. Я немножечко еще посижу, а потом с ним Летали посидит». Макс, с трудом удержавшись от довольной улыбки, кивнул. «Вот и хорошо. Я его попозже проверю». Выбравшись на стену, поспешно просеменил к следующей башне. Здесь было его обиталище, надо хоть поспать часок-другой, если, конечно, удастся уснуть. После отхода войск землян гарнизон Измаила остался один на один со всей ордой, а это приблизительно 3000 хайтов. А у Макса, считая раненого кабана и жителей, способных держать оружие, всего-навсего 86 бойцов. «Разве тут уснешь?»